Костеллу мы нашли в прихожей. Она стояла, подставив лицо тонкому магическому лучу, пробивавшемуся с потолка. Увидев Марта, шагнула вперед. Лицо у нее было такое, будто она собиралась заплакать и расхохотаться одновременно. Март остановился, не говоря ни слова. Костелла подошла, приняла у него ребенка, откинула пеленки, прикрывающие головку. Я увидел его удивленного, благожелательного, радостно потянувшегося к матери, пытающегося высвободить ручки из тесного одеяла. Я посмотрел на Марта. Тот прятал глаза. Я оставил их одних и неверными шагами двинулся в большой зал. Свечи догорели. Ильмаранин, человек-легенда, сидел в кругу и смотрел на меня. Совсем как тогда, в прихожей. «Дамир», — сказал он с подобием усмешки. «Как мы всегда одинаково встречаемся». Я подошел, стараясь не наступать на меловые линии, и протянул ему медальон. Он неверными пальцами взялся за цепочку, поднес к глазам. «Что это? Медальон Орвина? Почему?» «Орвин погиб», — сказал я. Он нахмурился, опустил голову, подумал, снова посмотрел на меня вопросительно. «Вы живы?» — сказал я почти что с упреком. «Орвин умер, а мой хозяин умирает. Может быть, уже». «Уймись», — сказали у меня за спиной. Маран, не видя уже меня, напрягся вдруг и поднялся с усилием. Я медленно оглянулся. «Март», — прошептал Маран. Хозяин стоял, тяжело привалившись к дверному косяку. Половина лица его была скрыта повязкой. Единственный глаз смотрел сквозь нас. «Март». Маран шагнул вперед, еще шагнул, приблизился к Легиару, остановился в нерешительности. Так они стояли друг против друга, молча, горестно, неподвижно. Потом Маран вздохнул и протянул Ларту на ладони золотой амулет прорицателя. У Легиара дрогнули губы, ожил единственный глаз, раскрылся широко-широко, как у мальчика, впервые увидевшего на ярмарке обезьянку. Ларт покачнулся, я хотел было поддержать его, но он раздраженно отодвинул меня локтем. «Успокойся, я еще в состоянии держаться на ногах». Принял у Марана амулет, потрогал ногтем, оглядел придирчиво, нет ли где ржавого пятнышка. Пятнышка не было. «Небо», — сказал Легиар. Медальон выскользнул из его ослабевших пальцев и, тонко прозвенев, упал на пол. Я нагнулся было поднять, но чья-то рука в перчатке опередила меня. Бальтазар Эст. Появившись внезапно и ниоткуда, он стоял теперь между Лартом и Мараном, держа медальон за цепочку. Золотая пластинка раскачивалась взад-вперед, выписывая в воздухе светящуюся дугу. Все молчали. Потом Эст проговорил негромко. «Так, значит...» И снова. «Значит, так...» Потом обернулся к Ларту. «Но можем ли мы быть в безопасности, пока существует дверь и привратник жив?» Он обратил на Марана невыносимо тяжелый взгляд. Тот отозвался негромко, не опуская глаз. «Убить меня может только один человек, Аль. Только один человек имеет на это право». Ларту, кажется, стало хуже. Он побледнел еще больше и стиснул зубы. Я подскочил. Он не стал отстранять меня, а мертвой хваткой вцепился мне в плечо. Так мы стояли несколько долгих минут, пока не унялась его боль. «Аль», — сказал Ларт шепотом. «У меня нет сейчас сил на тебя. Пожалуйста, уйди». Эст помедлил, холодно пожал плечами и уронил медальон на поверхность круглого столика. Шагнул к окну, будто собираясь выпрыгнуть. «Аль», — сказал Маран. Тот замер, не закончив движение. Ждал, не оборачиваясь. «Не было пари, Аль. Была глупая шутка». Бальтазар Эст повернул к нему голову и сказал после паузы. «Что теперь? Было, не было. Дурак ты, Маран, и не поумнел. Открывать надо было. Такой шанс тебе». И осекся, опустил голову, пробормотал с полусмешком. «Да, такое приключение сорвалось. Не довелось узнать, чего старушка третья от нас хотела. Маран шагнул было к нему, Эст свирепо вскинулся. Крепко сжал узкий, как лезвие, рот, кивнул Ларту, длинно посмотрел на Эльмаранина, обернулся лохматой вороной и с пронзительным карканьем вылетел в приоткрытое окно. Хозяин перевел дыхание и ослабил хватку на моем плече. Маран стоял потупившись и слушал, как ветер хлопает оконной рамой. Он слушал, как ветер хлопает оконной рамой, и кожей чувствовал взгляд Легиара. Полуистерлись меловые линии на полу, лужицами воска застыли догоревшие свечи, а в углу у окна, там, куда не достигала скомканная на подоконнике портьера, виднелось бледное чернильное пятно. Много лет назад Маран запустил чернильницей в большую серую мышь. Сейчас, увидев пятно, он обрадовался. Покачал сокрушенно головой. «Надо вывести. Смотри-ка». Мальчишка Дамир фыркнул тихонько. Потом сказал шепотом, пугаясь собственной смелости: «Так не выводится, я пробовал. Хозяин знает, въелось или еще там что». Повернувшись, Эльмаранин наткнулся на низкий круглый столик. Бездумно взял на ладонь амулет прорицателя, хотел посмотреть сквозь прорезь на солнце. Но вовремя спохватился, что не имеет на это права. Сник принялся накручивать золотую цепочку на палец. «Арвин погиб», — тихо сказал Легиар. Маран вздрогнул. «Из-за меня?» «Нет», — отозвался Легиар после паузы. Помолчали. «Я соврал Эсту», — сказал Маран, прислонившись затылком к стене и закрыв глаза. Легиар с трудом поднял изломанную бровь. «Что?» «Я сказал ему, что не было пари. А пари было. Мы побились об заклад с мельником Хантом, что...» «Помолчи, ладно? У меня в ушах звенит. Уймись». Хлоп, лоп. Колотилась оконная рама. Жалобно вскрикивало стекло. «Я думал, тебе от этого легче», — извиняющимся тоном пробормотал Маран. Легиар двинулся к нему через всю большую комнату. Подошел вплотную так, что Маран отпрянул, вжавшись лопатками в стену. «А мне не легче», — хрипло сказал колдун. «Наверное, мне никогда уже не станет легче». И отвернулся, опустив плечи. Поникший, усталый, будто вынули из него ту тугую железную струну, о которую обломала зубы чудовищная третья сила. Где-то в доме заплакал ребенок. Руал почувствовал, как глубоко в нем отозвался этот плач. Будто затянулся где-то внутри огромный запутанный узел. Плач стих, закрылась входная дверь. «Они ушли», — шепотом сказал Дамир. «Она и этот, муж ее». Узел подергивался, сжимаясь. «Мне надо...» — начал было Руал, но не услышал своего голоса. Начал вновь. «Я должен догнать». Ларт отошел. Тяжело навалился на стол. Помолчал, опустив голову, потом поднял изувеченное лицо. «Конечно, должен». Они уходили, спускаясь вниз с холма. Руал не мог бежать, подгибались ноги. В отчаянии, что теряет ее, он крикнул глухо, и крик тут же был унесен ветром, но она услышала и обернулась. Потом обернулся Март. Снова налетел ветер, поднял столбом палые листья, закрутил и бросил. Ящерица двинулась Руалу навстречу, медленно, будто неохотно, через силу, с трудом. Март смотрел ей в спину и немо раззевал рот, будто выброшенная на берег рыбина. Встретились. Удивленно возрившись на незнакомца, забормотал что-то малыш у нее на руках. Она, не глядя, сунула ребенку тряпичную игрушку. «Ты спасла мне жизнь». «Мы квиты». «Уходишь?» Малыш потянул игрушку в рот, с удовольствием ухватил ее розовыми деснами. «Руал, а помнишь муравьи?» До чего теплым был золотистый песок на речном берегу под обрывом. В песке этом ползали, обуянные азартом, двое подростков, а между ними на утрамбованном пятачке разворачивалось муравьиное сражение. Черными муравьями командовала ящерица, а юный маран — рыжими. Некоторое время казалось, что силы равны. Потом рыжая армия Руала отступила беспорядочно, чтобы в следующую секунду блестящим маневром смять фланг черной армии, прорвать линию фронта и броситься на растерявшуюся ящерицу. Прекрати! Прекрати! Муравьи взбирались по голым загорелым щиколоткам. Она прыгала, вертелась волчком, стряхивая с себя обезумевших насекомых. Маран сидел на пятках, утопив колени в песке, и улыбался той особенной победной улыбкой, без которой не завершалась обычно ни одна из его выходок. «Ну и целуйся с муравьями своими!» — кричала она обиженно. «Ну, целоваться я хочу с тобой!» И он набил полный рот песка, ловя ее ускользающие смеющиеся губы, пытаясь удержать верткой, как у ящерицы, тело, остановить хоть на миг, почувствовать, как с той стороны тонких полудетских ребер колотится сердце, колотится и выдает с головой ее радость, возбуждение и замешательство. Пересчитать песчинки, прилипшие к бедрам и коленкам, запутавшиеся в растрепанных волосах. Куражился осенний ветер. Поодаль ждал Март, ее муж. Ждал, не замечая судорожно стиснутых пальцев. Ребенок слюнявил тряпичную куклу. «Муравьи... муравьи... нет... нет, кажется, не помню». Тучи то и дело перекрывали солнце, и тогда казалось, что кто-то накинул темный платок на огромную лампу. «А, как ты дразнил меня. Помнишь?» Изумрудные ящерицы на плоском камне. Оранжевые бабочки над зеленой травой. Она умела тогда превращаться в ящерицу и только в ящерицу. И мальчишка смеялся. «А в стрекозу можешь? А в саламандру? А в дракона?» «Ну хватит, Маран! Можешь больше не приходить!» Он поймал ее и оторвал теплый подрагивающий хвостик, повесил на цепочку и носил на шее, ощущая ежесекундно, как он щекочет грудь под рубашкой. Она злилась до слез. Это было раньше, давно. Давно еще в детстве. «Нет, не помню, ящерица. Не помню». От рощи несло сыростью. Ильмаранину казалось, что он врос в пригорок, врос заваленный листьями по колено. «А река? Форели? Вспомни, Маран». Река была теплой и кристально чистой. И в самую темную ночь он различал в потоке плывущую впереди серебряную форель. Он и сам был форелью, крупной, грациозной рыбиной, и ему ничего не стоило догнать ту, что плыла впереди. Она уходила вперед, возвращалась, вставала поперек реки, кося на него круглым и нежным глазом. Он проносился мимо нее, на миг ощутив прикосновение ясной, теплой изнутри чешуи, и в восторге выпрыгивал из воды, чтобы мгновенно увидеть звезды и поднять фонтан сверкающих в лунном свете брызг. Потом они ходили кругами, и круги эти все сужались, и плавники становились руками, и не чешуи они касались, а влажной смуглой кожи, и весь мир вздрагивал в объятиях счастливого Марана. А потом они с ящерицей выбирались на берег, потрясенные, притихшие, и жемчужные капли воды скатывались по обнаженным плечам и бедрам. Он перевел дыхание, воспоминание поселилось в нем, заслонило осенний день и сильнее затянулся внутри его тугой болезненный узел. «Форели?» Он вспомнил, как мягко светит луна сквозь толщу вод, как хорошо смотреть на нее из глубины прозрачной реки. Март уже стоял рядом, бледный и осунувшийся, встревоженный. Попробовал взять ящерицу за плечи. «Стель, пойдем, пойдем». Ребенок у нее на руках выронил игрушку и завозился возмущенно. Март подобрал куклу и смял ее в руках. «Ну, пойдем, пойдем, мальчишка будет капризничать. Пойдем». Другая рука отстранила его. «Оставь», — тихо произнес Легиар. Руал встретился с Лартом глазами. Март потянулся было взять ребенка, но ящерица не отдала. Так и остались стоять, как стояли. Между ними посапывал, пуская слюнки, малыш, пытаясь ухватиться за Руала в рубашку. «Ты... Руал, зачем ты... зачем ты меня позвал?» Руал опустил голову и увидел свои руки. Все это время он, оказывается, вертел в пальцах золотой амулет прорицателя. «Не спрашивай, зачем, я не могу этого сделать». Но она заглядывала ему в глаза, знала ответ, ждала и боялась. Ждала и боялась, что он ее позовет. А он молчал. молчал и смотрел на свои руки. Каркая поднялась из рощи воронья стая. Ильмаранину хотелось, чтобы жухлые листья завалили его по самой брови. Малыш захныкал и хныкал все громче, пока не разревелся горько и обиженно. Укачивая и бормоча что-то нежное, примирительное, ящерица тщетно пыталась его успокоить. Руал поймал проглянувшее солнце на золотую грань медальона. Встряхнул амулет на цепочке, как игрушку, предложил малышу. «Смотри, какая цаца!» Ребенок удивился, широко раскрыл еще полные слез глаза. Ударил кулачком по медальону, тот качнулся у Руала в руке. «Давай!» — подзадорил малыша Ильмаранин. Мальчишка ухватил золотую пластинку двумя руками и радостно потянул ее в рот, едва не выхватив медальон у доброго дяди. «Руал!» — сказала ящерица так тихо, что он скорее угадал свое имя, чем услышал его. Он поднял ладонь. Ладонь вспомнила тяжесть маленького юркого солнцем нагретого зверька, щекочущее прикосновение изумрудной чешуи и крохотных коготков. «Прощай». Он увидел, как ящерица соскользнула с его ладони и утонула в июльской траве. Снова налетел осенний ветер, и женщина, стоявшая перед ним, горестно опустила глаза. Он смотрел вслед. Фигурки людей, уходивших прочь, становились все меньше и меньше, пока хилый лесок у подножия холма не поглотил их совсем. Снова погрузилось в тучи спасенное им солнце. Погасли блики на поверхности медальона, которому еще предстояло найти своего прорицателя. Дорога давно была пуста, но Руал смотрел и смотрел, и глаза его воспалились от ветра, который швырял к его ногам рыжие трупы зеленых листьев. Потом поднял голову к бешено несущимся облакам. Он стоял на холме посреди мира, обреченный на вечную горечь утраты и вечное счастье быть собой, простивший, прощенный, человек под небом. Бесконечная дорога лежала у его ног, но нельзя было понять, то ли он отправляется в путь, то ли, наконец, вернулся.